Флоренс заставила меня согласиться с существованием крепости, даже найти в ней привлекательные черты. По-моему, крепость наша была совершенным произведением. Флоренс заложила первый кирпичик в ее основании тем самым вечером. Обработка руками наемника Чета Колье была профессиональным делом, она изменила мою внешность. Я не то чтобы подурнел, а стал по-иному выглядеть. Особенно это касалось глаз. Они сжались, выглядывая из припухлостей, как выглядывает зверушка из глубокой пещеры. В них читались опаска и забитость. Флоренс реагировала на мои глаза. Она окружила меня такой заботой, что я впервые в жизни понял ценность обладания своим домом. Мне уже было 44, и, разумеется, вы можете предположить, что мне... и должен был когда-нибудь понравиться мой дом. О родительском доме я думал лишь в одном аспекте — как бы из него улизнуть. После первого года совместной жизни с Флоренс я начал рассуждать о домах, в которых жил с ней, примерно в таком же духе. Каждое утро я сбегал из дома. Но с того дня Флоренс сделала так, что я просто наслаждался жизнью, чего раньше терпеть не мог. «Не заслуживая этого, — говорил я, — дело не в чьих-либо заслугах, — отвечала она. У нас был смехотворный шанс, дорогой, и мне просто приятно, что ты вернулся и что ты невредим. Мы могли потерять тебя». Несколько дней спустя, когда прежнее состояние вновь начало посещать меня, она объяснила, что из себя, по ее мнению, должна представлять крепость. «Дорогой, мы действительно тронулись в путь, имея в виду нечто другое. Мы думали, что работа в агентстве будет средством к чему-то еще. Вместо этого она обернулась самоцелью, не так ли?» Я вздохнул. «И мы разочаровались, правда?» «Да, так оно и есть. От этого никуда не уйти. Я помню тот день, когда тебя избрали поэтом курса после 4 лет, в течение которых никто, кроме меня, вообще не имел понятия, что ты существуешь. Я помню, как ты стоял в зале перед всем колледжем и читал свои стихи. Я не слышала слов, потому что во все глаза смотрела на твое лицо, озаренное Богом. В тот день для тебя не было невозможного. А сейчас, как чья-то неудачная шутка, как фарс, использовать такой талант и такую подготовку, как у тебя, на рекламу сигарет. Понимаю, тебе больно слушать, но именно сейчас, первый и последний раз, скажу тебе всю правду. Я, полагаю, весь съежился в ожидании удара, потому что она рассмеялась и поцеловала меня. «Дорогой, — сказала она, — это не так уж страшно, но сначала вопрос, разве жизнь может быть другой? А, Эф, скажи. Может, наверное. Никто из людей никогда не воплощает задуманное в жизнь. Или кто-то все-таки сумел? Никто, наверное. Если ты недоволен всем каждый день, то со мной все в порядке. Но если, конечно, ты не винишь во всем меня одну, не делай козла отпущения. И не думал. Все это так, но ты иногда забываешь... Кто я, детка? Я именно та девчонка, которая думала, что ты личность, когда ты сам думал, что ты ноль. Помнишь, как ты, бывало, шагал по кампусу из это на почту и не поднимал голову, как ты перебегал на другую сторону улицы, чтобы избежать тех многих, кто не приветствовал тебя? Я та девчонка, которая подняла твою голову и заставила тебя смотреть на людей. Помнишь, кто я? Я та самая, кто сказал тебе, что неважно, как завязан галстук, и что ты иностранец или не знаю, кем ты себя тогда представлял, это не имело значения. Все неважно. И даже твои исчезнувшие прыщики. А, детка... И все из-за того, что твой отец думал о тебе, чем ты занимаешься и чем ты не занимаешься, это тоже не имело значения. Потому что если ты хочешь рассердиться на кого-нибудь, то рассердись. Но не делай из меня куклы, наподобие экранных жен. Если бы не ты, меня бы здесь не было. Я и в мыслях не имела это шикарное ранчо испанского ренессанса, где мы живем. Мне не нужны три машины. Я могу обойтись и без бассейна. Я здесь, детка, потому что здесь ты. Хочешь бросить дом? Продолжила она. Бросай. Продадим его и переедем в другой. Тоскуешь по дням, когда существовал стимул к драке? Отлично, стимул есть и большой. Но, увы, к гражданским правам ты равнодушен. Я спрашивала тебя не раз. Ты не хочешь? Пожалуйста, твое дело. Она перевела дух, это заняло секунду, и продолжила. Поскольку мы здесь, и все идет к тому, что мы останемся здесь навсегда, ведь так? Поскольку это так, то скажу прямо. Я рада, что Вильямс и МакЭлрое, ты известен как незаменимый Эдди, потому что оплата твоих услуг позволяет тебе, ни о чем не тревожась, написать, какую тебе хочется статью о Чете Колье. И Ф, когда выйдет статья, и люди начнут поздравлять тебя с ней, все будет отлично. Ты почувствуешь себя значительно лучше. У многих положения бывали не сравнить с твоим, мой дорогой. Знаю. Но ты, кажется, забываешь об этом. Наверное, забываю. Поэтому предлагаю признать временное поражение. Затем прекратить обращать свои взгляды к окружающим в надежде, что они решат наши проблемы. Обратим их лучше в себя. Задвинемся назад, как улитки, и возведем стену вокруг нас, непроницаемую стену. Крепость с такими толстыми стенами, которые предохранят нас и наш внутренний мир от заразы внешнего. А вот внутри, где мы можем взять под контроль все, давай-ка создадим условия для самой распрекрасной жизни, чтобы все нужное всегда было под рукой. Такой я вижу нашу крепость. И я готова остаток жизни прожить за этими стенами, детка, потому что я люблю тебя. Люблю. Подожди немного. Я расскажу кое-что. Флоренс зачитывалась романом некоего Хессе. Он назывался «Сиддхартха». И события происходили в Индии. Книжка описывала поиски одним симпатичным и удачливым юношей тех вещей в жизни, которые имели неиссякаемое значение. Это были также поиски путей гармонии со Вселенной и со всем миром.